Мы, крадучись, проникли в рубку, но остаться незамеченными нам не удалось. Нас ждали. Комов расхаживал по рубке, заложив руки за спину, а Вандерхузе, глядя в пространство и выпятив челюсть, наматывал свои бакенбарды правой на палец правой руки, а левой на палец левой. Увидев нас, Комов остановился. Но Майка не дала ему заговорить. — Ушел, — деловито доложила она. — Ушел прямо через трясину, причем совершенно необычным способом. — Помолчите, — прервал ее Комов. — Сейчас начнется, — подумал я, заранее настраиваясь на отбрыкивание и отругивание. И не угадал. Комов приказал нам сесть, уселся сам и обратился прямо ко мне. — Я вас слушаю, Попов. Рассказывайте все. До мельчайших подробностей. Интересно, что я даже не удивился. Такая постановка вопроса показалась мне совершенно естественной. И я рассказал все. О шорохах, о запахах, о детском плаче, о криках женщины, о странном диалоге вчера вечером и о черном призраке сегодня ночью. Майка слушала меня, приоткрыв рот. Вандерхузе хмурился и укоризненно качал головой, а Комов, не отрываясь, глядел мне в лицо. Прищуренные глаза его вновь были пристальны и холодны. Лицо затвердело, он покусывал нижнюю губу и время от времени напряженно сплетал пальцы, похрустывая суставами. Когда я закончил, воцарилось молчание. Потом Комов спросил. — Вы уверены, что это плакал ребенок? — Да. Во всяком случае, очень похоже. Вандерхузе шумно перевел дух и похлопал ладонью по подлокотнику кресла. — И ты все это вытерпел? — проговорила Майка с испугом. — Бедный Стасик! — Должен тебе сказать, Стас, — внушительно начал Вандерхузе, но Комов перебил его. — А камни? — спросил он. — Что камни? — не понял я. — Откуда взялись камни? — Это на стройплощадке? — Киберы натаскали, наверное. — Причем это здесь? — Откуда киберы могли взять камни? — Ну, — начал я и замолчал. — Действительно, откуда? — Кругом песчаный пляж, — продолжал Комов. — Ни одного камешка. Киберы с площадки не отлучались. Откуда же на полосе булыжники и откуда на полосе сучья? Он оглядел нас и усмехнулся. «Все это риторические вопросы, разумеется. Могу добавить, что у нас за кормой, прямо под маяком, целая россыпь булыжников. Очень любопытная россыпь. Могу также добавить... Простите, вы кончили, Стась? Спасибо. А теперь послушайте, что было со мной».